Глава 42. Рю Арменго, тихая парижская улочка, по обеим сторонам которой дремлют уютные одно- и двухэтажные частные дома. По сравнению с ними номер 26, современное здание из камня, металла и стекла, великан, на восьми его этажах разместился Интерпол, куда со всего мира стекается криминальная информация. Едва инспектор Макс Хорнунг уселся перед компьютером в одном из этих просторных помещений Интерпола на первом этаже, в комнату вошел служащий и сказал: «Сейчас наверху будут крутить фильм «Гасилку». Хотите посмотреть?» Макс взглянул на него снизу вверх и пробормотал: «Не знаю. А что такое фильм «Гасилка»?» «Пойдемте, сами увидите». В просмотровом зале на третьем этаже собралось более 20 мужчин и женщин. Среди них были сотрудники Интерпола, офицеры из Сюрте, полицейские инспекторы в штатском и в форме. В конце зала перед экраном стоял Рене Альмедин, один из заместителей генерального секретаря Интерпола. В тот момент, когда Макс вошел и сел в заднем ряду, Рене Альмедин говорил: «В последние несколько лет до нас доходили слухи о фильмах-гасилках, порнографических фильмах, в которых в конце полового акта жертву убивают прямо перед камерой. Но у нас никогда не было доказательств, что такие фильмы действительно существуют. По причинам, полагаю, вполне очевидным. Фильмы эти производятся явно не для широкого показа. Скорее всего, их показывают только в очень узком кругу людей, имеющих достаточные средства, чтобы, садистски насладившись зрелищем, сохранить все в тайне». Рене Альмедин снял очки. «Как я уже говорил, раньше это были только слухи и предположения. Но теперь все встало на свои места. Через несколько минут мы покажем вам отснятый материал настоящего фильма «Гасилки».» В аудитории выжидательно зашушукались. «Два дня назад в Пасси на одного из пешеходов был совершен наезд. Водитель скрылся. Пешеход, в руках которого был небольшой дипломат, умер, не приходя в сознание, по пути в больницу. Труп до сих пор не опознан. Сюрте обнаружила в дипломате пленку и передала ее в лабораторию, где ее проявили». Он взмахнул рукой, и свет стал постепенно гаснуть. На экране вспыхнули первые кадры фильма. Девушке-блондинке не было и 18 лет. Было странно видеть, как это юное создание проделывало в постели филляцию, анилингус и другие сексуальные штуки с огромным безволосым мужчиной. Камера крупным планом показала, как его огромный пенис входил в нее, затем крупным планом взяла ее лицо. Лицо это Макс видел впервые в жизни, но взгляд его уперся в предмет, явно виденный им ранее. На шее девушки кроваво алела повязанная вокруг нее ленточка. Где же он видел нечто подобное? На экране девушка все активнее проявляла признаки растущего сексуального возбуждения, и когда начался оргазм, пальцы мужчины переместились к ее горлу и стали сдавливать его. Из исступленно восторженного взгляд девушки превратился в испуганный, затем быстро наполнился ужасом. Она сделала судорожную попытку высвободиться, но руки еще плотнее сжали ее горло, и в момент наивысшего сексуального блаженства девушка умерла. Камера еще раз крупным планом показала ее лицо. Фильм кончился. В зале неожиданно вспыхнул свет, и Макс вспомнил. Это была та самая девушка, которую цюрихская полиция выловила из реки. В Интерпол со всех концов Европы в ответ на срочные запросы посыпались телеграммы. Аналогичные преступления были зафиксированы в 6 разных местах: Швейцарии, Англии, Италии, Португалии, Западной Германии. Рене Альмедин сказал Максу: «Описания совпадают до мельчайших подробностей. Все жертвы блондинки, молоды, задушены в момент окончания полового акта, ноги, за исключением красной ленты, повязанной вокруг шеи. Мы столкнулись с убийцей, который либо обладает выездным паспортом, позволяющим ему беспрепятственно перемещаться из одной страны в другую, либо достаточно богат, чтобы оплатить такие переезды другим. В это время в кабинет вошел человек в штатском и сказал: «Нам здорово повезло. Мы выяснили, что пленка была изготовлена на одном небольшом предприятии в Брюсселе. К счастью, в этой партии пленки оказался какой-то производственный дефект, негармоничное сочетание красок, по которому ее легко распознать. Они обещали прислать нам список людей, кому была продана именно эта партия пленки. «Могу я ознакомиться с этим списком, когда вы его получите?» — спросил Макс. «Конечно», — сказал Ренель Медин, изучающий, глядя на щуплого инспектора. Он впервые видел нечто подобное в полиции, и тем не менее именно Макс помог им объединить все убийства Гасилки в одно общее преступление, совершенное одним и тем же человеком. «Мы вам очень многим обязаны», — с благодарностью сказал Альмедин. Макс Хорнунг удивленно захлопал глазами. «Мне обязаны?» — недоуменно переспросил он.